Глава 11. Немой дракон. На следующий день мы проснулись очень рано. Пока собирались, завтракали и ехали в повозке по все еще сонному городу, я рассказала о новом заказе. Лута не на шутку разволновалась, когда узнала адрес, куда мы направляемся, и запричитала. В основном это было: «Да как же мы теперь все успеем?» Пришлось пересказать часть нашей беседы с Дарматом и сообщить, что возвращается настоящая хозяйка дома на Скальной, которая наверняка наймет постоянных вельфеев. А вот девушки восприняли новость с восторгом. Это ж теперь они еще побывают в элитном спальном драконьем районе столицы и увидят тот самый жуткий дом с горгорами. Оказывается, так называли в этом мире горгулей монстров. И считали, что эти существа сделаны из магически оживленного камня и призваны быть стражами замков драконов. Все это я узнала от девчонок. А на мой вопрос, почему тогда таких стражей не видно на других домах-замках, мне ответили в один голос. Потому что ни один замок не стоял пустым целый век. Валдай, как всегда, молчал, только едва заметно улыбался и гордо правил своей старой лошадью. А как иначе? Он же единственный мужчина, который призван приглядывать за пятью прекрасными женщинами. Начало понемногу светать. На улице по одному угасали фонари. И мне стало немножко грустно от того, что я обнаружила. Оказывается, светляки по утрам не возвращались обратно в дома, откуда вылетали вечерами, а просто угасали внутри стеклянных плафонов, у которых не было дна, и осыпались блестящей пылью на землю. Вспомнились сразу бабочки-поденки из нашего мира, которые перерождались из личинок в бабочек сразу огромным роем и отправлялись в полет все вместе, где и разбивались на пары, успевая за одни сутки пройти весь жизненный цикл. Я теперь совсем иначе смотрела на фонари, мимо которых мы проезжали. «Это же целый мир!» Получается, среда обитания для магических существ. Правда, я никак не могла взять в толк, как же они тогда возрождаются. Это стало понятно, когда у ближайшего дома перед нами открылись ворота, и оттуда вышла заспанная женщина, недовольно взглянула на нас и принялась с особенной осторожностью собирать пыльцу с земли. Я обернулась и посмотрела на дорогу. Позади нас происходило то же самое. «А как называются огоньки, которые по ночам светятся в фонарях?» — спросила я у Луты. «Светочи», — коротко ответила та. «Странно, мне это слово определенно было знакомо. Вот только где я его слышала и что оно обозначало в моем мире? Вспомнить так и не смогла». «Кажись, приехали», — буркнул Валдай и остановил лошадь. Мы спустились с повозки и с открытыми ртами застыли возле кованых ворот, в немом восхищении разглядывая мрачный замок. «Кора, смотри, как на нас грозно уставились горгоры!» — со страхом в голосе прошептала Анина. Я перевела взгляд на каменных стражей. Действительно, с этого места казалось, что фигуры даже немного развернулись в нашу сторону и внимательно наблюдают за непрошенными гостями. «Наверное, хозяина нет дома», негромко предположила Лута, и я по ее голосу поняла, что строгая прачка встревожена. «Ох, Соня, сколько же здесь работы, сколько стирки! А у нас даже еще помещение не оборудовано!» «Справимся!» — заверила ее я и подошла к символу на воротах, с опаской погладила его. Вдруг Дармат как-то смог предупредить духа дома о моем прибытии. Но ничего не происходило. «Что будем делать?» — спросила Лута, подходя ко мне. «Немного подождем», — ответила я, оглядываясь на соседние дома, в которых начинали просыпаться обитатели. «Если хозяин в скором времени не появится, поедем на Скальную». И совсем тихо добавила: «Должна быть какая-то причина тому, что он не пришел». Первое, что приходило на ум: Дармат снова превратился в дракона и не смог сегодня утром вернуть себе человеческий облик, поэтому не рискнул появиться в элитном районе. Ведь одно дело разрушить дома у людей, и совсем другое — у именитых своих сородичей. Второе, с ним что-то случилось. Сознание рисовало всякие ужасы. На него напали по дороге домой. Невеста настояла на срочной брачной церемонии, распала проклятие. От этой мысли мне стало особенно тревожно. Но своими мрачными думами я не стала делиться с подругами, однако приняла решение немедленно отправиться на помощь и, если понадобится, обнять, поцеловать дракона, только чтобы он снова стал человеком. «Полностью тебя поддерживаю», — негромко сказала Лута. Я не сразу поняла, о чем она говорит. Вопрошающе посмотрела на Луту. «Я говорю, что тоже так считаю. Нужно ехать на Скальную. Монет-то у нас не осталось, а так хоть что-то заработаем. И надо сегодня помещение под прачечную организовать, закупиться средствами для стирки, ну и посмотреть, что у нас там с водой». «Да», — согласилась я. «Тогда отправляемся. Быстрее начнем, быстрее закончим». Валдай стоял рядом, иногда кивал, но так и не произнес ни слова. Но стоило мне сказать, что нужно ехать на Скальную, старик забрался на козлы и тронулся с места, как только мы все уселись. Как доехали до Скальной, я не заметила. В голове было только одно — что могло произойти? И тут, когда мы уже подъезжали, меня вдруг осенило. Дармат все узнал обо мне сам и теперь злится на меня. Я чуть с повозки не свалилась от таких мыслей. Мы как раз обогнули скальный уступ, который закрывал нам обзор на дом дракона-отшельника. Я с тревогой посмотрела на взлетную площадку, ожидая увидеть сердитого хозяина пещеры. Но там никого не оказалось, даже гостей. Да и вообще, подозрительно тихо и пустынно сегодня было на Скальной. Создавалось ощущение, что дом оставили его жители. А в таком случае стоит ли туда заходить? Дармат-то ничего не сказал бы, но вот как воспримут это его гости? Мы с осторожностью перешли мост. Я негромко постучала, но когда никто не отозвался, приоткрыла дверь и заглянула в общий коридор жилой части. В нос ударил стойкий запах несвежей еды и брожения, словно тут всю ночь кутили. Я брезгливо сморщила нос. Подошла Лута и, заглядывая через мое плечо, тихо спросила: «Что там?» «Кажется, уборки у нас сегодня будет предостаточно», — уныло прошептала я. «Ничего страшного», — оптимистично проговорила Лута. «Ну что, начнем?» И вошла первой. Стараясь не шуметь, мы мышками прошмыгнули мимо закрытых дверей спален и вышли в драконий зал. Лута резко остановилась, и я от неожиданности налетела на нее. Тихо попросила прощения, но когда не услышала ни слова в ответ, посмотрела в зал. Ведь должно же было что-то ее настолько поразить, что она прямо-таки остолбенела. Перед нами предстала картина вчерашней гулянки. Столы ломились от недоеденных мясных блюд и закусок. Повсюду валялись пустые кувшины, некоторые и вовсе разбитые. На полу огромная туша зверя. Точнее, все, что от нее осталось после ночного пиршества флермисов. Но главной деталью этого натюрморта являлся огромный дракон, развалившийся посреди всей этой еды на каменном столе. Сначала я решила, что перед нами лежит сам хозяин пещеры. Такое же огромное тело, тот же цвет, те же шипы по гребню. Но вот хвост показался мне незнакомым. Осторожно ступая, я подошла ближе и с бьющимся сердцем взглянула на морду мирно посапывающего зверя, облегченно вздохнула: «Фух, не мой дракон». Эта мысль немного успокоила меня и позволила взять себя в руки. Я вернулась к девушкам и, стараясь говорить негромко, предложила: «Не будем тревожить сон незнакомого нам дракона. Давайте по-быстрому пройдем в дальние пещеры». «Соня!» — со страхом в голосе прошептала Анина, дотрагиваясь до моей руки. «А может, нам лучше уйти отсюда?» Но вместо меня ответила Лута. «С чего бы это?» — возмутилась она. «Работу нашу никто не отменял. Так что берем ведра, тряпки и идем делать то, зачем пришли. Начнем с дальних пещер. Затем, насколько сможем, приберемся здесь, а потом освежим спальни гостей. У нас сегодня дел непочатый край». «Согласна», — благодарно улыбаясь, поддержала я Луту. «А как же он?» — сделала еще одну робкую попытку Анина. «А что он?» — спросила Лута. «Он даже не хозяин пещеры». Анина в крайнем изумлении округлила глаза и взволнованно зашептала. «Да я не об этом. Он же спит на столе!» Она махнула рукой в сторону дракона. «Как мы будем здесь убирать?» «Пусть себе спит», — так же тихо ответила Лута. «Нам нет дела до того, как развлекаются наши наниматели. Все, пойдемте уже». И мы на цыпочках тронулись через зал. Осторожно ступая по каменному полу, мы благополучно миновали стол, обошли каменную чашу с водой, повернули в сторону пещеры с теплым озером. И вдруг за нашей спиной со стола с грохотом полетели на пол черепки и тарелки. Мы были в таком напряжении, что от неожиданности все разом вскрикнули, обернулись и в страхе уставились на стол. От наших возгласов дракон открыл глаза и недобро воззрился на нас. Сначала ничего не происходило, но потом его взгляд упал на меня, его зрачки сузились. «Ты!» — прорычал дракон, и столько неподдельной ненависти прозвучало в его голосе, что у меня волосы дыбом встали. «Зачем ты здесь?» Зверь поднялся на лапы и пригнул голову, а его хвост нервно смел остатки посуды на пол. «Что тебе нужно от моей семьи? Тебе мало было того, что ты уже сделала с нами. Теперь ты намерена вовсе погубить Дармата». Я почувствовала, как мой желудок сжимается в тугой узел, и это ощущение с каждой секундой усиливалось. Но это был не мой ужас, не мой страх. Словно память тела подсказывала. «Этот дракон опасен для тебя. Уходи, беги отсюда». Но вот почему? Что моя принцесса сделала в далеком прошлом этой семье? Ведь по легенде эта девушка была нежным цветочком, который зачах от тоски по любимому. Я сделала шаг назад, словно пытаясь спрятаться. Лута тотчас сжала мою ледяную ладонь в своей руке. Мы все вместе попятились от дракона в сторону пещеры с теплым озером. «Стой, где стоишь!» — рявкнул дракон и двинулся на нас. «Не смей уходить, когда я с тобой разговариваю!» Его голос громоподобно прокатился по пещере. Девчонки взвизгнули, а Нина уже даже не скрывала слез и вовсю всхлипывала, а Лута тихонько молилась богам этого мира. Да, я боялась, но то, как были напуганы мои подруги, заставило меня собраться с духом. Я снова шагнула вперед. «Хватит орать на нас!» Дракон явно не ожидал такого отпора, яростно зашевелил гребнем и пошел быстрее. «Что ты забыла в этом доме? Что тебе надо на этот раз? Отвечай немедленно!» «Я в этом доме по приглашению Дармата». Я старалась говорить спокойно. «Мы следим за чистотой». Но дракон будто и не слышал меня, продолжал гнуть свое. «Почему ты не сдохла? Как ты смогла через столько лет вернуться?» А вот это уже был явный перебор. Со стороны жилой части вышли и другие гости. Они ошеломленно уставились на меня, но ничего не предпринимали. Тогда я потребовала. «Позовите Дармата, пусть он сам все объяснит». Но мои слова только еще больше разозлили незнакомого дракона. «Дармата? Ты хочешь, чтобы мы позвали Дармата?» «Да, я хочу, чтобы вы позвали Дармата», — дрожащим голосом ответила я, но не отступила ни на шаг и, пересилив себя, уставилась в глаза разгневанного дракона. «Да вы только посмотрите на нее!» Дракон повернулся к остальным гостям. «Она хочет Дармата!» Он возмущенно пыхнул дымом из ноздрей и пасти. «Эта дрянь хочет теперь Дармата, а раньше хотела только его сокровищницу, Да вы знаете, кто она так?» Дракон что-то еще говорил, но я уже не слышала. Подтолкнула Луту в сторону пещеры с теплым озером и прошептала. «Бегите!» «Нет», — твердо проговорила Лута. «Мы останемся». «Лута, ты не понимаешь», — строго проговорила я. «Вы можете погибнуть. Ладно я, ладно ты, но они ведь совсем еще дети». И это возымело действие. Лута подхватила Анину и Ирину под локти и потащила в сторону пещер. Кора чуть помедлила и пошла следом. А я прислушалась к тому, что говорил дракон. «Как ты смогла вернуться? Почему живее всех живых?» Кто-то из гостей тихо спросил. «Дрейк, что происходит? Кто она такая?» Я посмотрела на гостей и твердо произнесла. «Меня зовут Соня. Я в этом доме по приглашению Дармата. Пожалуйста, образумьте своего друга. Позвольте нам выполнить свою работу и уйти». Дракон, которого назвали Дрейком, истерично рассмеялся. «Какая прелесть! Вы только послушайте ее!» И теперь уже задымился весь, даже его кожа поменяла цвет. Я понимала, что сейчас может случиться, но не могла заставить себя сделать ни шагу. Ноги словно вросли в каменный пол. В глотке разъяренного дракона заклокотало, затем раздался гул, и в мою сторону ринулась волна всепоглощающего пламени. Я увидела кроваво-алую стену, неумолимо приближающуюся ко мне. Закрыла глаза и приготовилась к смерти. Вот и все. Сейчас все и закончится. Интересно, где я очнусь на этот раз? В запаянном склепе? Или теперь уже растворюсь навсегда, превращаясь в ничто? Вот же человеческая натура. Даже стоя на краю гибели, я все равно продолжала думать о том, что же будет дальше. А дальше? За спиной истошно закричали, послышалось отчаянное «Нет!». Зал на мгновение погрузился во мрак, словно небесные врата что-то закрыло, а потом меня сильным порывом воздуха сбило с ног. Я отлетела в сторону и ударилась о каменную колонну, из легких вышибло весь воздух, а в глазах потемнело. Яркой вспышкой в памяти промелькнул день, когда я также попала между двух огней, точнее, оказалась между лап двух дерущихся драконов. Правда, в тот раз мне повезло гораздо больше. У меня все же получилось проскользнуть в пещеру невредимой. Я часто-часто заморгала, и когда, наконец, смогла различать предметы, задохнулась от ужаса. Два огромных дракона катались по земле, извергая пламя, которое, в принципе, не причиняло им вреда. Просто один зверь пытался подойти ко мне, а другой его не пускал. «Хватит! Слышишь? Хватит!» — гневно шипел Дармат. «Да очнись ты уже, брат! Это ведь она! Она!» А я как сидела возле колонны, непонимающе хлопая глазами, так и продолжала там сидеть. Мои девчонки больше не могли прятаться в пещере, где, крадучись, где короткими перебежками между каменными колоннами, они добрались до меня и подняли с пола. Но уйти у нас не получилось. Кто-то из драконов расколол своим хвостом стол, и огромный кусок камня перегородил нам дорогу. Мы, не сговариваясь, бросились в другую пещеру, туда, где находилась сокровищница. Видеть мы дерущихся драконов уже не могли, но зато прекрасно слышали их. «Я тоже так думал сначала», — шумел Дармат. Его голос я бы узнала из тысячи. «Даже попросил найти ее медальон. Но это не она, слышишь? Не она. Соня говорит не так, как мы, знает странные слова, ведет себя иначе. Да она просто другая». «Какой медальон?» Дракон Задира внезапно притих. «О боги! Тот самый медальон, который она подарила тебе, а ты взамен отдал ей драконье сердце?» «Да», — ответил Дармат. «Где он?» — бушевал Дрейк. «Мы не смогли его найти. Для этого мне и нужно было встретиться с матерью. Ты же знаешь, как это важно для меня». А раз медальона нет в этой пещере, значит, он точно должен быть дома. Это ведь вы забрали его, когда ходили к провидице, чтобы узнать, чем все закончится». «Да, ходили. И узнали, что проклятие снимет та, которая принесет тебе магию драконьего сердца. Брат, да открой ты глаза! Ты что, не понимаешь, что происходит? Она снова пришла в твой дом, и именно сейчас, когда должно спасть проклятие». «Нет, она пришла гораздо раньше», — сдавленно прорычал Дармат. Похоже, он силой удерживал брата. «Да пусти ты меня!» — пыхтел Дрейк. «Я убью ее и положу конец этой истории!» Снова послышался грохот, в разные стороны разлетелись осколки камня, и вдруг по пещере прокатился грозный рык. «Прекратить немедленно!» Голос был женским, но звучал сильно, гневно и с легкой хрипотцой, присущей мужчинам. «Устроили здесь мордобой! Хотите драться? Пошли вон из моего дома!» Я прокралась в колонне и выглянула в зал. По ступенькам величественно спускалась миниатюрная женщина. По человеческим меркам ей было 40 с небольшим. «А ну, отошли друг от друга! Иначе я за себя не ручаюсь!» Но Дрейк решил и здесь не молчать, наябедничал. «Делира, в твой дом пробралась та самая гадина, которая причинила столько зла нашей семье. И в этот раз она пришла, чтобы окончательно погубить Дармата. А он...» Укоризненно глянул на брата. «Как малое дитя, дальше своего носа не видит». «Следи за своим языком!» — угрожающе прорычал Дармат. «Я в состоянии сам о себе позаботиться». «Так же, как позаботился в прошлый раз?» — съязвил Дрейк. И братья снова угрожающе развернулись друг к другу. «Дрейк! Дармат! Да хватит уже вам!» Женщина посмотрела на младшего племянника и строго сказала. «Иллария Шеллер не может быть жива!» «Но она жива!» Взвился упрямый дракон. Однако Делира проигнорировала его истерику и невозмутимо продолжала. «Потому что это невозможно, по одной простой причине». Ее голос звучал спокойно и рассудительно. Она говорила так, словно общалась с несмышленным ребенком. «Человеческий век недолог, и люди не живут столько лет». «Значит, она нашла возможность вернуться», настаивал на своем младший. «Но для чего?» — возмутилась Делира. «Мы ее помним, знаем, что она сделала. Так зачем ей вновь приходить в этот мир?» «А вот ты у нее самой и спроси об этом», — предложил Дрейк. Делира перевела взгляд на второго племянника и ласково попросила. «Дармат, я хочу поговорить с этой девушкой. Позови ее». Но снова в разговор вмешался Дрейк. Теперь он требовал, чтобы разбирательство происходило непременно на семейном совете. Родители тоже вправе были знать. Все это время я так и простояла в тени каменной колонны, с жадностью ловя каждый звук. Честное слово, в какой-то момент у меня даже появилась мысль выскочить к ним со словами: «Да, я та самая принцесса!» Но, взвесив все за и против, решила все же так не шутить. Одно дело рисковать своей жизнью, и совсем другое — жизнями своих подруг. Значит, буду придерживаться своей версии до конца. Я Соня, и я никакого отношения не имею к столетней принцессе. Что было правдой лишь наполовину. Потому что, как ни крути, у меня все же тело принцессы. Я родилась в склепе. И я же потратила большую часть сокровищ этой принцессы на покупку своего дома. Но для себя решила, что обязательно выясню, что на самом деле случилось в далеком прошлом. Потому что версия про несчастную любовь принцессы, которую насильно пытались выдать замуж за бессердечного дракона, разваливалась на глазах. Пока я размышляла, драконье семейство успело снова поругаться, успокоиться, и Дармат бесстрастно попросил, повернувшись в мою сторону. «Соня, пожалуйста, выйди к нам. Ну что ж, пойдем поговорим.